Свиридов, дымящийся и оглушенный, лежал лицом вверх и слабо стонал. Впрочем, издаваемые им звуки усилились, когда посланные Тракторовым едва заметные в воздухе лезвия отсекли боевому магу кисти рук. Удары продолжали сыпаться на уже явно неспособное к продолжению поединка тело, с мясом срывая с него перевязь с револьвером, артефакты и броню. Но никто не останавливал дуэли. Местными законами вполне дозволялось убивать своих противников, в том числе не слишком чисто и быстро. «Теперь ты видишь, смерть, чем истинный благородный отличается от неоправданно возвысившейся грязи вроде тебя». Пафосно и явно красуясь перед публикой, провозгласил аристократ, подходя к побежденному противнику и ставя ногу ему на лицо. «Проси пощады и целуй мой сапог, свиное отродье». Кажется, кто-то из старших магов создал чары, разносившие звук над всем полигоном. Ничем иным нельзя было объяснить то, что ответ Свиридова оказался хорошо слышен всем присутствующим. «Скажи, ты знаешь, почему союз орденов в свое время втоптал правящих веками и тысячелетиями наследников древних родов в прах, а благородный внук, пущенный по кругу и недобитый за свою классную задницу аристократки?» Тело боевого мага вспыхнуло черным пламенем, взметнувшимся ввысь на высоту 4-5 метров. Из этого мгновенно появившегося и почти моментально угасшего костра вывалился праздновавший победу секунду назад бритер, вернее, то, что от него осталось. У Тракторова больше не имелось ног и нижней части туловища, бывшей слишком близко к источнику ужасающего огня, а остальное оказалось обуглено до кости и уже рассыпалось пеплом. Не помогли ему ни защитные артефакты, ни личная мощь. Мгновенно появившиеся маги-медики только и могли, что констатировать смерть спустя 5-7 секунд после начала лечения. Наиболее крупные останки Свиридова налипли им на сапоги, а остальные уже оседали вниз жирным черным пеплом. Глава 7. О том, как герой находит подходящее для себя занятие, посещает ломбард, бегает далеко и быстро, а мечтает удрать еще дальше. «Прошу прощения, молодой человек, но я не имею права допустить вас к своим занятиям». Пожилой мужчина лет 60, низкий, бородатый и широкий настолько, что Олег сперва принял его за гнома, виновато развел руками. «В вашем личном деле стоит двойная отметка неблагонадежен. Нет, я бы рад дать вам испытать свои силы на новом поприще, но инструкции. Я понял, когда меня развернули от авиаторов, связистов, алхимиков, дрессировщиков, ритуалистов». О том, что ему не поступило обещанного приглашения стать некромантом, Олег решил умолчать. «Но почему с такой пометкой нельзя стать артиллеристом? Пороховые погреба», пояснил дежурный преподаватель этой специальности, сидящий в бухгалтерском отделе. «Если кто-то, по своему роду деятельности имеющий туда допуск, их взорвет, то Российская империя лишится либо корабля, либо крепости. Конечно, тыкать факелом в бочонки с порохом или пытаться незаметно для сканирующих заклятий установить там детонатор – это занятие для самоубийцы. Однако вы удивитесь, юноша, когда узнаете, сколько насчитывается безумцев, согласных легко обменять свою жизнь на тактическое преимущество в войне, причем именно людей, а не каких-нибудь там замаскированных под человека гомункулов». «Понятно», — уныло пробормотал Олег и, не прощаясь, вышел из кабинета. Мысленно юноша уже в который раз проклял Свиридова, решившего эффектно свести дуэль к ничьей при помощи самоубийственного заклинания. Погибший бритер вызвал в тихом замкнутом мирке бывшей обители настоящую бурю. Ставленник одних высоких персон, друг вторых и родственник третьих. Руководство данного заведения, судя по их замученным лицам, не меньше 2 недель чувствовало себя пользующимися спросом проститутками, которых основательно залюбили идущие непрерывным потоком клиенты. Если покойный боевой маг с того света видел их рожи, он, наверное, чуть не лопнул там от гордости. Увы, почивший наставник не подумал о том, какие последствия это будет иметь для его подопечных, или просто ему на них было плевать. Так или иначе, но за обучение у ушедшего из жизни с честью и вредом для Российской империи боевого мага троим ведьмакам вкатили в документы пометку «неблагонадежен». Святославу Первую, всего лишь перекрывающую путь к тем должностям и направлениям, на которые учащийся Североспасского училища и претендовать-то не мог, а Олегу и Александру Вторую, действительно серьезно мешающую жить. Стефан от этой участи оказался избавлен в связи со своим условно-благородным происхождением. Радовало только одно: управляли Российской империей люди в целом прагматичные, а потому подобная запись вовсе не означала неминуемого конца карьеры. Попавший в официальное досье штамп нивелировался точно таким же, но уже с положительным окрасом. Достойный подданный его императорского величества, пользу стране приносящий. Так выглядело официальное одобрение от властей, выдаваемое уполномоченными чиновниками за те или иные дела, ну или просто за честную и беспорочную работу на протяжении лет 5-6. Тот же Свиридов, в молодости отбывавший срок в Сибири, но потом на войне не просто очистивший репутацию, а заслуживший себе личное дворянство, являлся тому лучшим подтверждением. Ситуация как с кабельным телевидением, пробормотал себе под нос Олег, в задумчивости переводя взгляд с пола на потолок и обратно. Выбор вроде огромадный, а по большому счету и смотреть-то нечего. Куда подхожу по своим склонностям, туда с двойной отметкой о неблагонадежности не пускают. Там же, где инструкторам плевать на одобрение или неодобрение чиновных бюрократов, плохо управляющемуся собственным телом и магией инвалиду делать нечего. А самостоятельное обучение штука хоть и хорошая, но панацеей отнюдь не являющейся. Осиротевшей команде молодых ведьмаков нового мага-наставника никак не могли подобрать уже 2 месяца. Все кандидаты как один отказывались от сомнительной чести стать преемником так лихо зажегшего на арене Свиридова. Чего именно они боялись, Олегу было непонятно. Во всяком случае, никому из его товарищей по несчастью родственники сгоревшего на дуэли аристократа жизнь пока не портили. Вероятно, внимательно изучили их персоны и сочли к гибели благородного никоим образом непричастными. Даже отметку о неблагонадежности вкатила администрация родного училища, видимо, чтобы хоть на ком-то частично отыграться. Ну, плотно окопавшихся там монахов и государственных магов хотя бы прессовать при желании действительно нашлось бы за что. Дали состояться этой дуэли, не нашли мага-медика достаточной квалификации, чтобы поддерживать жизнь в наполовину сожженном теле, в конце-то концов, были знакомы с убийцей намного дольше и лучше, чем обучавшиеся у него лишь несколько месяцев ведьмаки. «Ладно, терять мне особо нечего», — мысленно пробурчал парень и зашагал к соседнему кабинету, туда, где начинающих боевых магов на службе Российской империи могли взять на обучение пилотированию тяжелых големов. Свиридов не соврал Олегу в день, который стал для мага-наставника последним. Потери среди этого рода войск всегда были довольно значительными. Да только внутри бронированной кабины у неспособного быстро бегать на своей деревяшке ведьмака шансов все равно имелось больше, чем в сражении на своих двоих, а именно пехотные войска ему и грозили в самом ближайшем будущем. И даже имеющиеся навыки целительства не могли помочь. В лучшем случае парень стал бы аналогом медбрата, сначала бегущим до вражеских окопов с ружьем вместе со всеми, а после боя еще и возвращающимся назад, чтобы позаботиться о всех раненых своего подразделения. Рискнем. Хотя если отказали авиаторы, то и местный аналог танкистов, скорее всего, даст мне отворот-поворот. Жаль, что у нас тут моряков не учат. Обеспечивающая дополнительную плавучесть деревянная нога есть. Повязка тоже. Для полного комплекта пиратского капитана лишь попугая и личного корабля не хватает. Записаться на дополнительное обучение ведьмак мог 2 способами. Упросить терпеть его персону на занятиях кого-нибудь из старших магов нужного ему направления. Либо оказаться зачисленным в формирующуюся группу для овладения данной специальностью, поговорив с начальником данного факультета в специальный приемный день, который был всего 1 раз в месяц. Сегодня, и большая его часть уже прошла в очереди выстроившейся к дверям главного артиллериста училища. Увы, хотя бы шапочно познакомиться с кем-нибудь из опытных чародеев, кроме Чернобурова, у Олега никак не получалось. А бывший служащий царской охранки и право на вдалбливание основ целительства отстоял с трудом. Так его в свое время связали магическими клятвами о неразглашении. Обуреваемый невеселыми мыслями инвалид попетлял в недрах административного корпуса, уточнил 2 раза дорогу и, наконец, попал туда, куда ему и было нужно. А после с удивлением обнаружил, что очереди тут нет. Вообще в зоне видимости ни одного живого человека не имелось. «Можно войти?» – постучался он в дверь кабинета, на которой вместо таблички с номером был изображен давящий пехоту противника тяжелый голем с двуглавым орлом во весь квадратный корпус. Надо сказать, нарисовано было талантливо. Особенно художнику удалось передать выражение ужаса на лице вражеского солдата, на которого уже почти опустилась весящая несколько тонн 3-палая стальная лапа. Не дождавшись ответа первые секунд 10, молодой ведьмак решил, что пришел он слишком поздно, или в лучшем случае попал в рабочий перерыв, хотя вызывающая искреннюю ненависть любых посетителей таблички «Обед» нигде и не висела. Но потом за стеной что-то громыхнуло, и высокое начальство соизволило заявить о своем наличии. «Заметайся», — проскрежетал металлический голос с нечитаемой интонацией, и этому разрешению Олег не преминул последовать. Острожный взгляд единственного глаза юноши встретился с холодным блеском окуляров. Заведующий факультетом тяжелых големов боевой маг сам являлся машиной. По крайней мере, частично. Ворот мундира открывал заменяющий нормальную шею тонкий металлический остов с решеткой динамика в самом центре. Голова человека, чей возраст по внешнему виду определить не представлялось возможным, оказалась почти целиком состоящая из стекла и металла. Блестела хромом обнимающая крупный череп со всех сторон сталь, лишь ближе к макушке сменяющаяся короткой щеткой черных волос. В глазных впадинах туда-сюда двигались выдвижные линзы, очевидно настраивая фокус. Вместо ушных раковин присутствовали небольшие, активно шевелящиеся прозрачные цилиндры. Один располагался на положенном ему месте, а второй лежал на столе. В компании отвертки, паяльника, набора разноцветных мелков и чего-то еще, чему Олег не знал названия. Внутри демонтированного органа слуха что-то искрило. Цельнометаллический нос для дыхания, похоже, не использовался. Во всяком случае, дырок ноздрей в нем заметно не было. Рот имелся, закрытый на замок молнию. Очевидно, говорить им по каким-то причинам не получалось. А возможно, даже и принимать пищу, кто его знает. Фамилия, звание, цель визита, Коробейников. Курсант. Олег не сразу вспомнил, что уже видел этого киборга раньше, издалека, но тогда он не разглядел остатков скальпа и счел одного из старших магов училища всего лишь нацепившим на себя одежду автоматроном. Подобное не было редкостью, многие из наиболее качественных разумных машин использовали униформу. Некоторые из них даже имели гражданство и офицерские звания. Хотел бы записаться на обучение пилотированию и обслуживанию тяжелых големов. А как? Доброволец. Полумеханический волшебник озадаченно поскреб свой подбородок, выглядящий вполне живым, но ровным, идеально ровным. Как уже знал начинающий целитель, подобное чаще всего являлось следами очень упорной работы его старших коллег. Нечастое явление, однако, на нашей службе не обрести чести в благородном поединке, и по части добычи даже самый последний водовоз обычно выигрывает. Он хоть имеет возможность нагнуться за приглянувшимся ему гнутым гвоздем, а после того, как впереди него пройдет вся остальная армия, даже они не всегда остаются. Руки в перчатках, под которыми могла оказаться с равным успехом как живая плоть, так и холодное железо, принялись тыкать в прозрачный цилиндрик ухо отверткой. В ответ на каждое такое действие артефакт искрил совершенно одинаково, и это, похоже, магу не нравилось. Читать эмоции по излишне протезированному лицу было невозможно, но фигура волшебника ощутимо напряглась. Нельзя учиться истинной магии, полезной в бою и быту. Почти все время занимает починка вполне материальных частей наших самоходных стальных гробов, уравнивающих в возможностях искусного чародея и пилота тяжелого голема. Отчаявшись добиться успеха, глава факультета бросил отвертку и привинтил искрящий артефакт на место прямо так. Видимо, понадеялся на защитные свойства своего металлического черепа, если тот долбанет хозяина током или взорвется. С неправильно работающими волшебными предметами это случалось частенько. Вражеские солдаты и чародеи нас не любят, и в плен почти не берут. Скончаться от выстрела в задний проход – это еще цветочки. Ну и зачем кому-то может понадобиться такой геморрой? Ну вот скажите на милость. Затем, что в пехоте я со своей деревянной ногой и одним глазом проживу максимум до третьего сражения. Ну, если сильно повезет, до десятого. Олег осторожно дотронулся до своей повязки, скрывающей выжженную глазницу. Это оставило после себя смарагдово пламя. И у меня не найдется в ближайшее время денег, чтобы такое вылечить. А увечный ведьмак в окопах долго не живет. Сначала я хотел обучаться тем воинским специальностям, где физические увечья больших проблем не доставляют, но меня туда банально не берут. Ну, тебя хотя бы теоретически подлатать могут. Мне сие, увы, недоступно. Даже механический голос смог передать явное сожаление в тоне мага. Ладно, давай посмотрим на тебя поближе. Напоминающий робота-чародей поскреб в живой части своей головы вполне нормально выглядящими руками. Линзы в его глазах засветились зеленым светом, очевидно, шел процесс считывания поставленных на ауру кадета отметок. Олег поморщился. Постепенно развивающийся магический дар помимо пользы иногда приносил и некоторый дискомфорт. Например, раньше процедуры сканирования он просто не чувствовал, а теперь ему казалось, что по всему телу бегают оставляющие за собой обжигающие холодные дорожки огненные муравьи. Целитель-инвалид, вдвойне неблагонадежен, усидчив, внимателен, прилежен в обучении, необщителен, к азартным играм и прочим излишествам не склонен, скрытен. Волшебник, чья голова серьезно пострадала в какой-то схватке, зачем-то озвучивал все узнанное им вслух. Хотя, наверное, все же не все. Некоторых данных из своего досье курсантам знать определенно не полагалось. Но попадали ли в таком случае подобные сведения в их ауру? Участвовал в боевой операции? Ну надо же, а почему только под вечер ко мне пришел? Впрочем, не столь важно. На пилотирование ты не годишься. Тяжелого голема прорыва видел? Представляешь, сколько магии надо, чтобы подобная махина хоть с ноги на ногу переступила. Если сломается встроенный накопитель, что бывает сплошь и рядом, он почти мгновенно опустошит тебя до дна, и ценная техника выйдет из строя, или вообще достанется врагу целой и невредимой. Понятно, вздохнул Олег и развернулся к выходу. Похоже, ему надо было больше тренироваться в беге на протезах и в фехтовании, а также в умении рыть окопы на скорость и глубину. Спасибо. Извините за беспокойство. Стоять. Магический киборг не сделал ни одного движения или жеста, но дверь кабинета словно слилась с косяком в единое целое. На пилотирование ты не годишься. А вот если к целительским навыкам сумеешь сдать зачет еще и по ремонту боевой техники, то запросто войдешь в техническую обслугу. Умение подлатать одновременно как пилота, так и его машину, встречается редко. За тебя, конечно, не передерутся. Однако нормальные мастера от такого помощника ни в жизнь не откажутся. Хм, до этого момента Олег полагал, что ремонтом тяжелых големов занимаются оружейники. Ну, на худой конец, маги-артефакторы. Такие специальности в училище тоже были, просто не для него. И когда мне можно приступить к занятиям? Ишь, какой прыткий. Динамик в шее маги скрижетнул, выдавая не то механическую версию смешка, не то звук короткого замыкания. Сначала надо будет удостовериться, а стоит ли тратить на тебя время. Испытания проверки, задания квесты. Олег едва удержался от того, чтобы раздраженно не зарычать, или не высказать обуревавшие его мысли вслух. Как же все их тут любят. Я точно попал в параллельный мир, а не в какую-нибудь сверхнавороченную игру будущего с виртуальной реальностью. Вот тебе мой акустический датчик, не совсем исправный, как легко можно догадаться по его внешнему виду. Рука в белой перчатке отвинтила деталь от железной головы всего за 3 оборота. Сумеешь привести его в работоспособное состояние, допущу к обучению. Срок у тебя, хм, сейчас 3:30. Если до 7 не справишься, можешь больше не приходить. Криворуких раззяв нам и по разнарядке присылают достаточно, чтобы еще с одним возиться. Выставленный за дверь Олег первым делом повторил недавние действия старшего мага. Почесал в затылке. Выданный ему артефакт, являющийся магическим протезом, был сложным и дорогим. Не имеющий ноги и глаза юноша, разумеется, интересовался их возможными заменами. И цены на самые дешевые поделки у торгующих ими магов-медиков начинались с 40-50 золотых. К тому же подобных игрушек хватало, в лучшем случае, лишь на 3-5 лет работы при бережном и аккуратном использовании. Юноша очень сомневался, что один из старших магов училища будет пользоваться ширпотребом. Но даже если бы это было слепленное на коленке из бракованных деталей криворуким народным умельцем барахло, откуда у обычного ведьмака возьмутся необходимые для его починки умения и инструменты? Разобраться на ходу в артефакте подобной сложности немногим легче, чем построить в гараже действующий ядерный реактор. А уж если вспомнить о том, что обладатель железной башки не смог справиться с возникшей проблемой самостоятельно, задача и вовсе переходила в разряд невыполнимых. Неужели старший чародей решил просто пошутить, заменяя карманами неблагонадежного ведьмака ближайшее ведро для мусора? Стоп! Прервал раздраженно панические мысли Олег, по-прежнему стоящий на пороге кабинета. Я же в армии. Ну, почти. В русской армии, что немаловажно. Носить круглые, катать квадратные, впихивать невпихиваемое и выкручиваться из невозможного, сама суть ожидающего меня будущего. Так стоит ли пытаться решить проблему в лоб или от меня ожидают, что я ее изящно обойду? Юноша сорвался на быстрый бег, поняв, куда ему нужно. Не в библиотеку, где можно было искать схему данного искусственного уха, не в мастерские, где за определенную плату сдавали в прокат любые инструменты, даже не к казармам, где можно было поискать почти закончивших обучение ведьмаков-артефакторов, с которыми договориться было намного легче, чем с работниками училища. Путь начинающего боевого мага лежал к ломбарду, оценщик которого скупал завалявшийся у кадетов хлам или доставал для них то, чего в обычной лавке найти попросту невозможно. «Эй, куда прешь, ублюдок одноглазый?» Выходя из административного корпуса, Олег столкнулся с кем-то достаточно крупным и твердым. Это было весьма неожиданно, поскольку из-за деревянной ноги он всегда внимательно относился к выбору своего пути и встречным пешеходам. Однако шагнувший в последнюю секунду ему наперерез ведьмак сделал это слишком быстро, чтобы два кадета могли разминуться. Запоздало взвыло изрядно оплошавшее чувство опасности. «Может, тебе для симметрии вторую зенку выколоть?» «Извините», — буркнул Олег, сочтя, что время сейчас слишком ценно для разборок на тему, кто виноват. Тем более, когда заступивший ему дорогу амбал выше примерно на голову и тяжелее килограммов на 50, явный витязь, только в облегченной версии своей стальной боевой униформы. Этих кавалеристов вовсю кормили алхимическими анаболиками, но даже они не позволяли людям без последствий таскать тяжеленные боевые латы сутки напролет. Парень на всякий случай сделал шаг в сторону, опустив руку так, чтобы она почти касалась висящего на поясе револьвера. «Куда пошел, убогий?» Попытавшегося продолжить путь Олега взял со спины в профессиональный удушающий захват другой витязь. Защищающий только с одной стороны полусферический щит против такого оказался бессилен. Собиравшиеся схватиться за револьвер пальцы только впустую поскреблись по незримой преграде. Нападающие озаботились тем, чтобы заблокировать оружие каким-то вариантом магического щита. Юноша попробовал вырваться, но почти мгновенно понял тщетность своих усилий. Недефектному ведьмаку общего профиля тягаться с профессионально подготовленной живой машиной для убийства. Однако он вполне мог лишить себя возможности чувствовать дискомфорт даже в таком состоянии. Благо слова или какие-нибудь жесты давно уже не считались необходимыми для сотворения заклинаний. От кислородного голодания легкий наркоз всего организма, разумеется, не спасал. Зато если не отвлекаться на отчаянные сигналы запаниковавшего тела, резко повышались шансы решить проблему. «Тебя еще не отпускали». Проходящие мимо по своим делам люди не обращали на их стычку особого внимания. В Североспасском училище мелкими междоусобными разборками было никого не удивить. Правда, крыльцо административного корпуса для данной цели использовали редко из-за боязни получить по шее от старших чародеев. Но если не находилось никого, кому бы подрастающие боевые маги мешали, то вмешиваться в происходящее народ считал абсолютно лишним, вплоть до появления тяжелых ран или трупов. Дружки побежденного мной на арене витязя, просто взорвавшиеся дурни, которым стероиды в голову ударили. Задыхающегося Олега начали оттаскивать куда-то в сторону, не давая ему ни вздохнуть, ни слова молвить. Палаш и револьвер с пояса оказались оперативно содраны, как и создающий щит артефакт, а это не сулило вообще ничего хорошего, в лучшем случае, жестокое избиение. «К чертям, у меня нет на это времени». Тащивший одноглазого ведьмака витязь содрогнулся всем телом, когда боль заполнила его сознание. Чары, которыми целители избавляли своих пациентов от страданий, могли работать и в обратном направлении. Каждый вздох, каждое движение, каждый звук становились подобны вогнанной под ноготь иголке, когда нервы человеческого тела становились чересчур восприимчивы даже к самым малейшим сигналам, а с будущих магов-медиков требовали уметь создавать данное заклинание молча, и всего за 4 секунды. Конечно, надетая на витязя броня могла сильно исказить и ослабить проходящее сквозь нее волшебство, но шлемов оба кавалериста не надели, иначе бы каждый встречный понял, что они собрались на драку, да и артефактные щиты витязей намертво интегрировались именно в их боевые латы, а голова как раз и являлась тем местом, где находится крупнейшее скопление нервной ткани в организме. «Убью». После того, как разжались руки отшатнувшегося назад с громким воем душителя, в живот Олега немедленно врезалась кулак того типа, который заступил ему дорогу. Одетый в плотную кожаную перчатку с остальными бляшками, он к тому же оказался окутан огнем. За первым ударом немедленно пришли второй, третий и четвертый, успешно воспламенившие в общем-то негорючую куртку ведьмака. Сочетание сразу двух поражающих факторов в рукопашной надежно вывело бы из строя большинство противников людей. Однако способные манипулировать своими и чужими организмами целители под общие мерки подходили уже далеко не во всем и не всегда. Получивший свободу, хотя и немного горящий, Олег сделал поступок, показавшийся ему наиболее рациональным. «Вы хам, мерзавец и быдло, о чем я заявляю во всеуслышание». Витязь сообразил, к чему идет дело, а после попытался сократить дистанцию. Только без своего коня кавалерист вовсе не мог похвастаться большой скоростью. В отличие от ведьмака, которого старательно готовили к тому, чтобы даже на деревянной ноге скакать куда подальше от слишком сильного врага. И потому я вызываю вас на дуэль. Господа наставники, прошу зафиксировать поединок. Не стоит торопиться. Непонятно откуда рядом со вторым витязем появился чародей лет 30 в темном пиджаке. Чувство опасности, до того просто громко орущее, взвыло как пароходная сирена. Раньше Олег испытывал подобное только в моменты, предшествующие его обстрелу из орудий летающих кораблей. Одного взгляда волшебника хватило, чтобы вывернутое наизнанку заклинание обезболивания прекратило мучить кавалериста. Ну да, полноценным боевым целительским проклятием оно не являлось и само бы рассеялось без обновления минуты через полторы. Однако легкость, с которой заклинание Олега оказалось уничтожено, неприятно расстроила юношу и доказала, что здесь этот человек находится по праву. Подойдите сюда, юноша, и возьмите свой пояс. Полагаю, мы сумеем во всем разобраться и урегулировать сие досадное недоразумение. Да я его. Витязь сунулся было вперед, однако почти тут же рухнул лицом вниз. Целительское проклятие спотыкунчик вызывало кратковременную утрату равновесия, и стандартными магическими щитами, рассчитанными на отражение более энергонасыщенных угроз, оно не блокировалось. Нет, Олег с максимально возможной скоростью продолжал пятиться назад. Сочетание видимой готовности понятия «орущее благим матом» чувство опасности наводило на мысли об одном из любимейших оружий местных интриганов – отложенных проклятиях. Наложить их так, чтобы имеющиеся в зоне досягаемости чародеи ничего не почувствовали, было сложно. Однако если появлялась возможность всучить жертве соответственным образом обработанный предмет обихода, задача резко упрощалась. Не исключалась также до конца версия о контактных ядах. Ищущий для себя возможные козырные карты юноша внимательно изучал и доступные по разного рода убийственным уловкам. А в бульварной литературе и исторических книгах попадались примеры успешной работы действующих в лучших традициях японских ниндзя-магов-киллеров. Кстати, сами ниндзя таковыми и являлись, причем славились как профессионалы высочайшей пробы. Однако редко выбирались дальше нефритовой империи из-за слишком характерных узкоглазых физиономий. Они оскорбили меня, запятнали мой мундир и использовали боевую магию. Только поединок, и ничего больше. Хватит устраивать тут концерт, юноша. Тон чародея был спокойным и доброжелательным. Однако осторожно сбивающий с себя пламя Олег уловил, как дернулось его лицо, желая скривиться в раздраженную гримасу. Тем более, что первым боевую магию в ход пустили именно вы. Забирайте свои вещи, не вечно же мне их держать. Разрешите доложить, господин наставник, вещи не мои. Олег изо всех сил старался орать погромче, а выглядеть попридурковатей. Нормальный киллер, если, конечно, этот чародей действительно имел в его адрес какие-то плохие намерения, при излишнем внимании к своей персоне работать не будет. Он же не османский ассасин, которому главное жертву достать, а после уйти в свой исламский рай, будучи убитым на месте или, в лучшем случае, казненным чуть погодя. Ну а если пронесет? За громкие крики в училище обычно устраивали выговор без занесения куда-либо. В худшем случае, если кто-то из старших чародеев находился в дурном настроении, могли грозить считавшиеся унизительными хозяйственные работы. Ложное же обвинение грозило ночевкой в карцере. Но даже это являлось пустяком по сравнению с возможностью поплатиться жизнью или здоровьем. Прошу вас зафиксировать еще обвинение в краже и добавить его к поводам для дуэли. Размажу, пообещал испытавший на себе обратную версию наркоза Витязь. Я первый, остановил его споткнувшийся кавалерист, преувеличенно старательно отряхивающий свои штаны. Вы издеваетесь, курсант. У волшебника слегка дернулось левое веко, однако устремившихся вперед витязь ее насадил легким движением руки. Да все видели, как их с вас сорвали минуту назад. Я не видел. Олегу пришлось магическим образом простимулировать свои связки, чтобы не охрипнуть. На его счастье, рядом не обнаружилось тех, кто наблюдал за началом конфликта. Проходящие мимо люди просто прошли мимо, и теперь свидетелей было легко и быстро не найти. Вещи не мои, мои были новее и лучшего качества, Попытку подсунуть мне вместо них откровенный хлам считаю дополнительным оскорблением со стороны этих двоих. Какой-либо дедовщины в училище старались не допускать, но случай, когда новичков заставляли в принудительном порядке менять выданное снаряжение на всякий хлам, иногда имели место. Отправляющиеся на фронт бедные ведьмаки плевать хотели на недовольство начальства, которое они в жизни вряд ли когда еще увидят. А учинять полноценное расследование из-за замены ржавой тупой железяки на такую же, но еще более-менее качественную и острую, не стал бы ни один вменяемый бюрократ. «Ты покойник», — вновь принялся за угрозы душивший Олега Витязь, но его напарник тут же заткнул говоруну рот и стал что-то нашептывать на ухо. «Последний раз вам говорю, не стоит превращать обычную драку в поединок, тем более двойной», — грозно сверкнул глазами чародей. «Вам же перед обоими этими витязями отстаивать свою точку зрения с клинком в руках придется. Забирай свои драные шмотки». «Никак нет», — гаркнул Олег, уже чуть ли не обратно заползший задом в административный корпус в попытках отойти подальше от идущего следом за ним чародея. «Мои шмотки не драные, и это шмотки не мои». «Ах, никак нет», — взъярился волшебник и даже остановился. «Да я тебя сам, лично, на гауптвахтах до конца обучения пропишу». Вызвать кадета на дуэль в принципе мог даже сам ректор Североспасского магического училища. Однако общественному мнению пришлось бы предоставить очень веские доказательства для подобного поступка. А уж если бы с Олегом что-то на подобном поединке приключилось, так и вообще. Слава наемного бритера имеет свои преимущества, однако и недостатков репутации работающего за деньги громилы несет не меньше. Подставить под кнут за дерзость строптивого курсанта, разумеется, было можно. Однако исполнением подобной кары занимались квалифицированные палачи, а всегда находящийся рядом с ними монах мог дать любому отпущение грехов и в обязательном порядке выслушивал и записывал жалобы на неспровоцированные наказания. Император не хотел, чтобы однажды его боевые маги решили, будто им очень хочется поквитаться с родиной за все хорошее, и слуги его за порядком в ведомственном учреждении следили тщательно, излишне непедагогичных сотрудников удаляя от кадетов. Россия большая, талантливого чародея на государственной службе всегда есть куда послать. «Хватит орать», — высунулся из окна административного корпуса какой-то пожилой мужчина. «Эй, новичок, как там тебя, Неводов? Короче, назначь ты им уже дуэль, а дальше пусть выясняют, кто у кого чего стырил». «Ладно, раз так хочешь, будет тебе дуэль», — змеей прошипел чародей, чьи предки, судя по фамилии, были рыбаками. «Забирай свой револьвер с ковыряльником и следуй за мной, не будем откладывать». «Прошу прощения, но никак невозможно, господин наставник». Олег пучил глаза, словно жаба, и верещал как погорелец. «Драка — это одно, а дуэль — совсем другое, и в Североспасском магическом училище разницу между двумя этими понятиями старательно вдалбливали в головы абсолютно всем. Примерно пятая часть обязательных занятий из курса законов Российской империи посвящалась именно этому способу решения конфликтов, чуть ли не самому среди военных популярному. Лекторы старательно разъясняли, когда и как что можно, а чего ни в коем случае нельзя при решении возникших разногласий оружием. И в данный момент Олег намеревался использовать одну из имеющихся там лазеек для получения столь нужной прямо сейчас отсрочки. «Мне требуется время, чтобы залечить нанесенные подлым образом травмы и получить новое обмундирование взамен украденного. По правилам дуэльного кодекса имею право, и этим правом намерен воспользоваться. Послезавтра в полдень на втором полигоне», — буквально прорычал чародей, у которого, похоже, окончательно лопнуло терпение. «Если опоздаешь, будешь бичеван как лжесвидетель, трус и кляузник». Не прощаясь, чародей развернулся и пошел куда-то по своим делам. Однако старательно засеменившие следом за ним витязи, даже не высказавшие Олегу пары-тройки дополнительных претензий, послужили последним доказательством того, что вся эта ситуация была сфабрикована. «Ну, может, и буду бичеван». Олег покосился на револьвер, палаш и артефактный амулет, а после тяжело вздохнул и принялся снимать с плеч подпаленную куртку, вытаскивать из штанов ремень и подыскивать на земле подходящую палку. Чувство опасности вроде притихло, а у него не имелось столько денег, чтобы просто оставить лежать свои вещи на дороге. Оставалось лишь надеяться на то, что отсутствие прямого контакта убережет от действия возможного проклятия или яда. Подобная дрянь вообще редко могла сохранять свои свойства в течение длительного времени. Ну и на осторожность ушедшего чародея тоже был расчет. Пытавшийся всучить юноше сорванные с него же вещи волшебник вряд ли хотел оказаться пойманным на горячем, а потому по идее должен был озаботиться уничтожением улик. Но все равно Олег намеревался сдать возможно представляющие опасность предметы в специальную службу очистки, расположенную на территории училища. Тамошние мастера привыкли иметь дело с одеждой и оружием, запятнанными экспериментальными и нередко токсичными зельями или проклятой кровью каких-нибудь темных созданий. Может, даже буду лжесвидетелем, трусом и кляузником, зато уж точно живым, как минимум до послезавтра. Кое-как справившись с тем, чтобы завернуть свои вещи в куртку, не касаясь их руками и плотно перевязать получившийся тюк, Олег последовал дальше, туда, куда первоначально и направлялся. Шалом, смуглый горбоносый прохиндей неопределенного возраста обнаружился на своем привычном за последние лет 150 месте. В темном подвальчике у южной стены монастыря училища, куда вела поскрипывающая деревянная лестница на 5 ступеней, стены были увешаны множеством самых необычных вещей. Книгами на цепях, сосудами странной формы, гитарами, мечами. Весь этот хлам копился тут годами и нужен был главным образом для антуража, ну и для того, чтобы один из старших в плане возраста чародеев училища с говорящим именем Авраам чувствовал себя в привычной обстановке. Судя по тому, как вы выглядите, вы таки срочно желаете воспользоваться одной из двух задних дверок моего скромного жилища. Спешу огорчить, юноша, в свой туалет я не пускаю кого попало. Если уж так приспичило, платите обычную таксу и нарушайте общественный порядок снаружи училища, и там же сбывайте краденое. Как именно преподаватель рун смог убедить остальных старших магов в том, что именно из его апартаментов надо сделать один из известных всем черных ходов за пределы училища, оставалось тайной, покрытой мраком. Скорее всего, в дело пошла древняя еврейская магия, а именно, подкуп и шантаж. Однако усилия, скорее всего, давно окупились. Желающие юркнуть на свободу без лишних препон ведьмаки были вынуждены оставлять ушлому горбоносому типу несколько капель своей крови, сливать немного магической силы в специальный накопитель и облегчать свои карманы на 5 копеек. Какая именно составляющая платы приносила ушлому жиду больший доход, оставалось только гадать.